Еще раз про наши жизни на земле скажем слава нашему Господу за то, что Господь позволил нам сегодня собраться здесь, чтобы слушать Слово Господне. И сегодня брат Сергей Дмитриевич, он сказал, что Слово Божие – это не просто Слово, это и есть сила Божия ко спасению. Мы просто недооцениваем Слово. И коль сегодня в этом направлении был, так сказать, акцент поставлен, то я хочу сказать, что хотел бы, чтобы мы еще раз подумали и о своих словах, которые что-то делают, и о Слове Божьем. Когда-то кому-то из братьев наших в военкомате задали вопрос, какое самое сильное оружие существует в мире? И он сказал, Слово, Слово Божие. Если оно коснется сердца человека, тогда никакое другое оружие не имеет никакой абсолютной силы. Он просто его не возьмет, он его не пустит в действие, это будет просто хлам. А когда нет Слова Божьего внутри, тогда много оружия сегодня люди наготовили на уничтожение. Но тот, кто покорен Словом Божиим, ком живет Слово Божие, этот человек никогда и никому не причинит вреда. Тому очень хотелось бы, чтобы вокруг нас и во всех странах было больше верующих, настоящих людей. Тогда даже то наготовленное, от чего сегодня люди дрожат, они просто-напросто не будут иметь значения, не будут иметь силы. Поэтому самое сильное оружие – это Слово и, конечно же, Слово Божие. Вы знаете, как оно поменяло вашу жизнь? Если бы сегодня 10 братьев, которые проходят курс реабилитации, значит, в миссии, возвращение, они скажут, что там их лечат не таблетками, ничем, а только одним Словом Божиим. И говорят, сами братья свидетельствуют, и все свидетельствуют, после этого лечения 75% остаются свободными людьми. Ну, 25, как везде, бывает все. То же самое у мира, там, где тоже ищутся центры, и лечат своими способами, даже 1% не остается. Лечат, делают, затрачивают средства, но оно оказывается неэффективным. Поэтому, учитывая вот именно силу Слова Божия, я хотел бы, чтобы мы сегодня были к нему более внимательны и могли его принять в наше сердце. Наверное, все-таки есть разница некоторая. Иметь в разуме – это хорошо. Но когда человек имеет его в разуме, а не в сердце, то он его и знает, но он не живет по нему. А когда оно положено в сердце, человек будет жить по этому слову. И оно имеет огромную силу для того, чтобы помогать человеку преодолевать те трудности, которые он встречает на своем христианском пути. Поэтому, когда мы исследуем это слово Господне, то хотелось бы, чтобы оно было не только в нашем разуме, не только в наших устах, но чтобы оно было в нашем сердце. А когда оно оказывается в сердце, это самая мощная сила, самое верное средство для того, чтобы ходить во свете Божьем и чтобы иметь успешный христианский путь и получать благословение от Господа. Я не раз говорил, наше человеческое слово, насколько оно сильно, когда мы его принимаем в конце собрания, скажем аминь. И братья и сестры, по домам. Все собрались и пошли. Никто вас выносить не будет отсюда, правда? Никто выгонять не будет. Но если приняли, что надо по домам, все задвигалось, пошли. Ну, не приняли. Ну, а кто-то будет с кем-то говорить, что здесь не совсем, что уже теперь надо. Ну, то оставь, потому что не совсем принял. Я вот таким образом выражусь. Вот насколько важно слово. Еще даже кому-то хотелось бы побыть больше и помолиться, подходит, давай помолимся, потому что не, у меня свои работы есть, я же не могу все время. И все, уже не действует. Потому что сказали домой, значит домой. Слово. Мы просто-напросто не всегда оцениваем, что такое слово. Но в своей жизни вы уже видели не раз, какое слово действие производит. Сказал кто-то, вот не то, что хотелось бы. И будете вспоминать это и ходить унылыми не один день, правда? Слово только, только слово. И рук никто не приложил, и не бил, и вообще никакие физические усилия не провел. Только слово сказал. И Писание говорит, оно может быть полно яда, оно может быть полно горечи, и оно может быть полно благодати. Вот вам, пожалуйста, слово. Им можно убить, и им можно вылечить словом. Можно словом подтолкнуть к погибели, и можно остановить на краю погибели тоже словом. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня немножко вспомнили, о чем мы говорили в прошлый раз. И что касается прошлого разбора, то остановились на чем? Помните, мы рассуждали о двух сторонах нашей жизни. Одна сторона – это не делать зла. Вот здесь три момента подмечали. И она очень важная. А вторая сторона, если только останется на этом, то не будет успеха. И в нашей жизни, не знаю на сколько процентов, нет успеха только потому, что мы стремимся исполнить одну часть вот этого слова и забываем о другой. Что надо, с одной стороны, еще не делать. Но если ты не делаешь одного, то ты должен делать другое. Ты не можешь просто остановиться и ничего не делать. Не делать плохого и не делать доброго. Потому я напомню, это очень важно. Потому что Бог дает благословение для того, чтобы мы жили чисто и свято, чтобы не огорчали Дух Святой, который помогает нам ориентироваться и делать, и для того, чтобы мы стали делать. Еще раз перечитай, очень коротко, не останавливаясь. Смотрите, 28 стих читаю. «Кто крал вперед, не кради». И что, и на этом все? Нет. «А лучше трудись, делай дел своими руками полезное, что было из чего уделять нуждаешь». Смотрите, две стороны. «Кто крал, не кради». Если только на этом остановиться, это будет не то, что Господь хочет видеть. И в данном случае, что Он хочет видеть? Делай. Что было и к чему уделить нуждающимся. Смотрите, второй текст читаем. То же самое правило. Тот же самый закон. 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Одна сторона. А дальше? А что должно исходить? Пусть не исходит. Ну, то ж не исходит. Замолчал и все? Нет. Это только половина дела. А только доброе для назидания у веры, дабы оно доставляло благодать слушающим, но не оскорбляло Святого Духа, который побуждает не делать зло и делать добро. Опять две стороны. Вот, наверное, вот от недопонимания в этом вопросе мы очень много теряем и не получаем того благословения, которое Господь хотел бы дать, потому что акцентируем внимание, не делай. Это правильно, но неправильно то, что на этом ставится точка. Вот это не должно исходить. Но и не молчание должно сопровождать. Ну да, где надо молчать, надо молчать. А исходить должно доброе для назидания у веры, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Смотрите, следующий пункт читаю еще раз. 31 стих и 32. Здесь уже два стиха, одну такую мысль заключает целостную, полную. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Вот одна половина, вторая половина. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот не только вот эта половина, а есть еще другая. А будьте добры, что такое будьте добры? Но ясно, здесь под этим добры включается, наверное, не просто слово, но еще и дело какое-то. Сострадательны. Это одно дело посострадать просто словами, а другое дело и делом посострадать. Вот я очень хотел бы, чтобы в сегодняшний день в наше сердце врезалась вот эта истина, что успешный христианский путь зависит не только от того, чтобы не делать зло, но чтобы делать добро. А иначе это не приносит плода нужного. И вот в этом вопросе, наверное, многие хромают, правда? Хромают и очень сильно хромают. Потому что стараются не делать ярость, гнев, злоба, крик, злоречие, но и нет того доброго, которое должно искать, которое может быть. И поэтому получается, не совсем такая приятная картина жизненная, которую мы часто наблюдаем. Есть проблемы, говорим, почему Бог не благословляет? Я ж стараюсь, я ж не делаю, вот и так не делаю. Это правда. Ты не делаешь того, что не положено, но ты и не делаешь то, что должен делать. Это еще перестать после проблему. А после думаем, почему вроде бы и оснований нету для какого-то ущерба. Вроде бы должно все быть немножко по-другому, а на самом деле не получается. Потому что Господь благословляет. Вы помните, мы послание к римлянам проходили, еще где-то читали такие тексты, где написано очень прямо, что Господь создал нас во Христе Иисусе на что? На добрые дела, которые предназначил нам исполнять. И, конечно же, первое, если хочешь делать доброе дело, то не должен делать зло. Потому что нельзя одно и другое делать одновременно. Хотя у нас иногда и получается. Я не раз говорил, проводил свидетельство, почему одного из братьев Бог, так сказать, уже с одной стороны в старости, а с другой стороны было такое слово, мог бы, говорить, пожить. И он нужен. Но он не будет жить. Потому что то, что он делает злое, оно очень вредное. И, так сказать, крест на том, что добрым, что он делал. А в чем было дело? Он делал доброе и одновременно клеветал на других. Почему я должен, почему никто не делает, почему это мне, и так далее, и так далее, и так далее. И в нем фигурировало очень много имен. И именно вот, кажется, вроде бы и делает доброе. Я помню, послушно было все, но... И Господь сказал, и так и сделал. Он говорит, приготовлю и заберу, потому что он не исправится. Знаете, иногда вот бывают странные вещи. А Бог все делает, он не исправится. Говорит, приготовлю, заберу, чтобы дитя-то не погиб, но жить он не будет.